Я так и думала, что это ты. Ты о чем? Не понял я. Девчонки сказали, что в парке была драка и какой-то новенький сломал нос старшекурснику. Я сразу поняла, что это ты. Почему сразу я? Ну а кто у нас спец по носам? Рассмеялась Мила. Мне осталось лишь развести руками. Но как все узнали? Удивился я. Там же камер нет. Вот именно потому, что там нет камер. В этих елках одна из девчонок со своим парнем целовалась, ответила Мила. Они в 2 метрах от вас в кусах лежали, пока вы дрались. Страху натерпелись. Страху? Переспросил я. Ну да, ответила Мила. Боялись, что им, как свидетелям, тоже перепадет. А им и перепадет, глубокомысленно заметил Глеб. За длинный язык. Глеб с Милой начали о чем-то говорить, но я их уже не слушал. Я думал о произошедшем в парке и понял. Страх, который я ощущал там, скорее всего, исходил не от Левашова и его друзей, а от этих ребят в кустах. Мне тогда казалось, что враги меня испугались, а это было не так. Скорее всего, они просто опешили от моей наглости и немного растерялись. Что ж, имело смысл мысленно сказать спасибо неизвестной парочке, которая своим страхом помогла мне в драке. «Ладно, что-то я с вами заболтался», – неожиданно сказал Глеб. «А у меня на вечер куча дел, может, и до утра». Сказав последнюю фразу, сосед по комнате ухмыльнулся и подмигнул мне, после чего уже серьезно добавил: «Надеюсь, они тебе ничего не сломали». Едва Глеб покинул комнату, Мила подошла ко мне, внимательно оглядела с головы до ног и спросила: «Сильно били? Ничего не болит?» «Не сильно», — ответил я. «Бок болит, но это от электрошокера. Так особо не били, не смогли. Ну и главное, лицо удалось прикрыть. Сними рубашку, я посмотрю», — сказала Мила и, поймав мой удивленный взгляд, пояснила: «У меня по маминой линии в роду все лекарки. И она сама, и сестра ее, и бабушка. Думаю, и мне придется становиться лекаркой, хотя не хочется». «А кем хочется?» «Не знаю пока, но точно не лекаркой». «Рубашку снимай и спиной повернись. У меня хоть и нет навыка лекарского, и дар не активирован, но анатомию я знаю с детства. Починить тебя не смогу, а вот осмотреть на предмет переломов, запросто». «Да нет у меня никаких переломов», ответил я, но спорить не хотелось, проще было дать себя осмотреть. Я снял рубашку и повернулся к Миле спиной. «Ага, как же, не били», пробурчала Мила. «Вон гематома расплывается под ребрами прямо на глазах». Я почувствовал, как ее руки коснулись моего правого бока. Было больно, но одновременно приятно, очень странное ощущение, необычное. Мила осторожно ощупала бок и сказала: «Снимок надо сделать или толковому лекарю показаться, насчет перелома не факт, но трещина запросто может быть». После этого она взялась за левый бок. Там уже болезненных ощущений не было, а вот пульс у меня от этих прикосновений участился заметно. Тем временем Мила перешла на верхнюю часть спины и плечи, движения ее рук замедлились. Это уже не было похоже на пальпацию, девушка гладила мои плечи. И еще я ощутил сильнейшее желание близости, которое исходило от моей подруги. Дальше вот так стоять я уже не мог. Резко обернулся, прижал ее к себе и поцеловал. Мила была не против. Наоборот, она так вцепилась в меня, словно нас кто-то собирался растащить в разные стороны. После долгого страстного поцелуя я быстро, за какие-то секунды, снял с девушки всю одежду. Как я и предполагал, в ту дождливую ночь в лесной бане, ни Мила, ни ее прекрасная грудь от меня никуда не делись. Я получил все, чего желал тогда, глядя, как с нее спадает простыня, и получил за ночь не раз. Утром мы проснулись, казалось, одновременно. Просто открыли глаза и уставились друг на друга. Надо было что-то сказать. Я боковым зрением заметил на часах на стене, что до начала занятия осталось около 40 минут, и чуть было не ляпнул, что мы опаздываем. Однако вовремя осознал, что девушка ждет явно других слов. Знать бы еще, каких. Я не был опытным ловеласом, это, вообще, была моя первая ночь с женщиной. Сказать какую-нибудь глупость не хотелось, и я решил выкручиваться, как подсказывала интуиция, потянулся к Миле и поцеловал ее, слегка, в самые кончики губ. Девушка тут же схватила меня за шею и притянула к себе сильнее. Я понял, Мила не против того, чтобы отложить разговор, и поцеловал девушку уже со всей страстью. На занятия мы опоздали, на 1,5 часа, и поговорить нам за это время так и не удалось. Но ни я, ни Мила от этого не расстроились. Глядя на нас опоздавших, но при этом таких довольных и ни капли не сожалеющих об опоздании, Куратор явно догадался о причине пропуска первой пары. Он выслушал наши дежурные извинения, покачал головой и сказал: «Хорошо, хоть вообще пришли. Пропустить занятия в день активации дара было бы чересчур». «В день активации дара?» – воскликнули мы хором. И я тут же добавил: «Вы же говорили, что завтра». «Я и планировал на завтра», – ответил Андрей Николаевич. «Но завтра ректор не сможет, и послезавтра тоже. А затягивать на 3 дня я не вижу смысла. Вам надо начинать полноценные занятия». «Ректор будет присутствовать на активации?» – спросила Мила. «Анна Алексеевна, хранительница источника», – ответил куратор. «Ее присутствие необходимо. Через полчаса она уже будет ждать нас у источника. Заранее хочу вас предупредить. Источник при активации дара покажет вашу предрасположенность к различным видам магии. Как говорится, это не приговор, но подсказка, в каком направлении можно добиться лучших результатов. Если ваш потолок согласно дара и силы, 6-й уровень, а источник видит у вас предрасположенность к магии воды, то, выбирая изучение магии огня, вы рискуете не подняться выше 7-го. А вот в магии воды, при определенных условиях можете и 5-го достичь. При неправильном выборе вида магии можно недополучить аж 2 уровня, перебил куратора Клим. 1-2, а то и 3. Но 3 не ваш случай. Это надо жить в семье магов воды и изучать огонь. Тогда семейный источник и сила рода будет гасить твой дар. У вас же, как нет поддержки родового источника, так нет и родовых ограничений. Свой минус и свой плюс. А если неправильно вид магии выберешь, осторожно поинтересовался бывший орк Илья. Ничего страшного. Если осознаешь это, начнешь развивать правильный, но время потеряешь. Поэму сила и дает вам время. Специализация возможна лишь на 9-8 уровнях. На 10-м вам выбирать не дадут, а на 7-й без специализации не перейти. А как быстро мы получим 9-й уровень? Спросил Клим. Не о том вы думаете, молодой человек, усмехнулся ректор. Вам надо сейчас думать, как бы получение 10-го на год не затянулось. А мы его не сразу получим, удивился Илья. Сразу можно получить только фаербол в лоб, а все остальное нужно заслужить, отрезал куратор. Источник силы располагался во внутреннем дворе академии. Вокруг него был построен небольшой храм, который и храмом-то можно было назвать с натяжкой, невысокое деревянное конусообразное строение без окон и с узкой дверью, и со срезанным верхом. Я слышал, чистая сила любит простоту. Не раз было, что многие роды отстраивали вокруг своих источников храмы из гранита или мрамора и отделывали их золотом, и сила в таких источниках со временем угасала. Наш семейный источник в Павловске располагался в небольшой деревянной постройке с земляным полом. Когда я был маленьким, то, глядя на роскошь нашего особняка, постоянно ждал, когда же, наконец, отремонтируют этот небольшой домик в саду. Снова нахлынули воспоминания о семье, даже и не о семье, а именно о доме, в котором я провел всю жизнь до 16 лет. Ректор, в сопровождении преподавателя по изучению природы силы, Антона Олеговича Перовского, уже ждали нас на месте. Мы сразу же стали извиняться за опоздание, но Анна Алексеевна сказала, что это она пришла раньше и предложила пройти в строение. Храм Академии оказался похожим на мой родовой не только снаружи. Внутри был такой же земляной пол, как дома, тоже дерево в отделке. Никаких окон, лишь одно отверстие наверху диаметром около полуметра. Впрочем, сквозь него поступало достаточно света. Едва мы вошли в храм, Андрей Николаевич знаком указал всем новичкам встать у стены. Мы послушно повиновались. Сам куратор встал слева от нас, Антон Олегович, справа. В воздухе ощущалось присутствие силы. Не сказать, чтобы сильно, но ощущалось. Впрочем, возможно, дело было в моей чувствительности к таким вещам. «Чувствуешь что-нибудь?» – спросил я негромко Милу. «Ага», – прошептала она в ответ, будто мне батарейку поменяли. Это было простое, но емкое определение. Действительно, в храме ощущался подъем сил. Я присмотрелся и увидел главное отличие источника Кутузовки от нашего семейного. У нас в имении сила концентрировалась вокруг небольшого ключа, бившего из-под земли, а здесь, судя по всему, вокруг большого камня, находившегося прямо в центре помещения. Кусок гранита торчал прямо из земли, выглядывая из нее чуть более, чем на полметра. Насколько он уходил вниз, сказать было трудно, как и угадать его полные габариты. Видимая часть была размером и формой похожа на 3 средних автомобильных колеса, положенных друг на друга. Но, конечно, камень не был таким идеально круглым. Слева от камня на деревянной подставке стояла чаша с водой, справа – факел, который добавлял помещению света. Вода и огонь в сочетании с землей, из которой торчал камень, и окружавшим нас воздухом представляли основные стихии. Анна Алексеевна подошла к камню, положила на него руки и принялась начитывать заклинание. Почти сразу же воздух вокруг камня заискрился, а сам гранит начал светиться легким, едва заметным, будто неоновым светом. Ректор так простояла около 3 минут, после чего дала знак нашему куратору. Андрей Николаевич аккуратно подтолкнул в спину стоявшего к нему ближе всех Клима. Тот тотчас же направился к ректору. «Положи руки на артефакт», — приказала Анна Алексеевна, «и открой душу и разум для силы». Клим закивал и, как мне показалось, занервничал. Он положил руки на камень и застыл. Стоял наш одногруппник там 5 минут, пока воздух над камнем наконец не начал искриться и мутнеть. Буквально в течение 30 секунд над поверхностью камня, сантиметрах в 30 от него, материализовался светящийся шар ярко-голубого цвета размером с грейпфрут. Анна Алексеевна внимательно всмотрелась в шар и произнесла: «Дар активирован. Предрасположенность к магии воды и земли. Сила дара ниже среднего. Следующий». Клим быстро отошел от источника, его шар растворился в воздухе, а место у камня занял стоявший за Климом у стены Илья. Бывший орк сложил руки на камень и застыл. Через некоторое время над камнем стал появляться его шар, чистого красного цвета, не оставляя никаких сомнений, что Илье уготована участь изучать магию огня. Бывший орк этому обрадовался, но радость его была недолгой, шар полностью материализовался, и его размер был не больше среднего апельсина. Дар активирован. Предрасположенность к магии огня. Сила дара низкая, добил расстроенного Илью ректор. Следующий. На очереди была Мила. Она подошла к камню и сложила на него ладони. Почти сразу же появился шар пурпурного цвета размером с шар для боулинга. Дар активирован, объявила Анна Алексеевна. Предрасположенность к магии огня и воды. Сила дара выше среднего. Следующий. Илья совсем загрустил. Очень уж ему не хотелось иметь самый маленький дар в нашей четверке, и он с надеждой уставился на меня, надеясь, что, может, я его обрадую шаром размером с черешню. Я подошел к камню. Как ни пытался побороть в себе волнение, полностью это сделать не смог. Положил руки на камень, удивился, какой он теплый, и попытался расслабиться и ни о чем не думать. Так я простоял около 10 минут, никакой шар не появлялся. Я чувствовал огромную силу, исходящую от источника, ощущал, как она проникает в меня, но шар не появлялся. Я начал нервничать. Еще 5 минут куратор задумчиво пробормотала: «Странно, эти слова меня уже совсем напугали. Я представил, как радуется Илья». Впрочем, следующая фраза ректора немного успокоила. «Ничего не понимаю», — сказала Милютина то ли себе, то ли окружающим. «Я чувствую дар, причем, большой дар, очень большой». Но источник его, ректор долго подбирала слова и продолжила, будто игнорирует. «Ничего не понимаю». Анна Алексеевна повернулась к моим одногруппникам и преподавателям и сказала: «Будьте добры, оставьте нас у источника 2». Глава 15. Все, кроме меня и ректора, быстро покинули помещение. Анна Алексеевна внимательно оглядела меня, призадумалась и сказала: «Очень странно. Дар у тебя есть, в этом я даже не сомневаюсь. Но я не вижу ни то, что твоего уровня или стихии, я даже не вижу, что ты одаренный». «А я точно одаренный?» – осторожно спросил я. «Мне тоже кажется, что дар есть, но мало ли, ни одаренный не простоял бы возле источника долго», – развеяла мои сомнения куратор. «А уж положить руки на артефакт, для неодаренного минимум потеря сознания». Анна Алексеевна еще немного помолчала, подумала, затем сказала: «Такое ощущение, будто ты закрылся, но это невозможно в твоей ситуации. К сожалению, я не понимаю, о чем вы говорите», — признался я. «Некоторые одаренные могут, так сказать, закрываться», — пояснила куратор. «Делать так, что со стороны они кажутся не одаренными, а простыми людьми или эльфами. Это редкий навык, он доступен только эмпатам, и то не всем, и далеко не на низших уровнях. У тебя есть склонности к эмпатии? Иногда я чувствую, что ощущают другие», — ответил я. «Но называть это прямо эмпатией я бы не стал, я никак не контролирую это, оно само собой происходит». «Ну, если бы ты это мог еще и контролировать до активации дара, то я бы тебя уже бояться начала», — улыбнулась ректор. «Скажи, а у тебя не возникало желания скрыть от кого-либо свой дар?» «Возникало. Я очень хотел его скрыть. Вы, наверное, не в курсе, но на нас напали, когда мы ехали в Череповец». «Я в курсе», — перебила меня куратор, и я не вижу смысла дальше гадать, давай проверим мои предположения. Клади руки на артефакт источника, но откройся мне, как? Представь, что ты в безопасности, что я твой друг и тебе не нужно ничего скрывать. Как-то же ты закрылся, значит, и открыться сможешь. Просто расслабься и почувствуй единение с источником. И главное, не нервничай. Дай почувствовать силе, что тебя не нужно ни от чего защищать, что ты в безопасности. Взяв себя в руки, я подошел к камню и положил ладони на гранитную поверхность. Первое время ничего не происходило, но постепенно вокруг камня опять заискрился воздух и появился еле заметный неоновый свет. Я почувствовал, как источник наполняет меня своей энергией. Приятная теплота разлилась по каждой клеточке моего тела. Казалось, я воспарил над землей, до такой степени подействовала на меня энергия источника. А над камнем закрутился едва заметный вихрь искорок, которые собрались в небольшой бесцветный шар, почти прозрачный, без каких-либо оттенков. Но он терял свою прозрачность и рос прямо на глазах. Буквально через несколько секунд над камнем висел шар молочно-белого цвета размером чуть больше баскетбольного мяча с еле заметной серой полосой посередине. «Теперь все предельно ясно», — сказала куратор и вывела меня из подобия транса, в котором я пребывал. Дар активирован. Причем еще с прошлой попытки. Сила дара, как я и предполагала, очень большая. «А что значит этот цвет?» — поинтересовался я. «Это значит, что твой дар не подвластен стихиям. Таких, как ты, называют еще адептами силы. Почему? Считается, что вам покровительствует непосредственно сила. Напрямую, а не через стихии. А это хорошо или плохо?» «Ни хорошо, ни плохо», — ответила ректор. «Все зависит от твоих целей и задач. Если ты хотел стать сильным стихийником, то это плохо, ничего не выйдет. Ты, конечно, можешь выбрать любую из стихий и даже дойти до четвертого или третьего уровня, но это твой потолок. Впрочем, для многих такой потолок – мечта». Тем временем я убрал руки от камня, и он перестал искрить и светиться, а белый шар исчез. «А еще многое зависит от величины дара», – продолжила объяснять Милютина. «Адептом силы может стать, как и тот, чей дар не укладывается в рамки любой из стихий, так и тот, чей дар ни до одной из стихий не дотягивает. Из вторых, несмотря на слабый дар, получаются хорошие лекари. Первые могут стать униками. Судя по тому, что нам сейчас показал источник, у тебя есть шанс стать одним из них. Но это не просто. Здесь одного большого дара мало. Поэтому уником становится в лучшем случае один из сотни адептов силы. А хорошим уником – один из тысячи. Я много слышал про уников. Так называли одаренных, использующих возможности всех четырех стихий или вообще не обращающихся за помощью к стихиям, а развивающих свои способности исключительно на общении напрямую с силой. И для одного, и для другого нужен был очень большой дар. Хватало ли для этого моего баскетбольного мяча, было неясно. Ясно было другое, сила дала мне шанс, и распорядиться им нужно было грамотно. Но тебе еще рано думать о том, кем стать, словно прочитав мои мысли, сказала ректор. Не забивай себе голову ненужными задачами. Чтобы принять такое важное решение и определиться, кем быть, нужен большой объем вводных данных и адекватная оценка своих возможностей. У тебя нет ни одного, ни другого. Но первые два года у вас не будет специализации по стихиям, поэтому времени, чтобы выбрать, кем стать, у тебя предостаточно. Просто собирай пока информацию и познавай себя. Я так и поступлю, госпожа ректор, ответил я. Анна Алексеевна, поправила меня Милютина, когда мы вдвоем, можешь называть меня так. В знак благодарности за такую честь я немного преклонил голову. Я еще не стал уником, но даже теоретическая возможность им стать уже давала плюсы. После первой встречи с Милютиной я запомнил ее слова, что право называть ректора по имени-отчеству нужно было заслужить. Но как выяснилось, были еще варианты получить это право. А еще у тебя 10-й уровень, неожиданно сказала ректор, перехватила мой удивленный взгляд и пояснила. Такое тоже бывает, хоть и редко. Именно наличие уровня позволило тебе закрыться до активации. Поэтому она и прошла незаметно для всех. Очень редкий случай, но не уникальный. На моих глазах такого еще не происходило, но я о подобном слышала. А я никогда ни о чем таком не слышал, признался я. Для этого должно сложиться несколько условий. Большой дар, предрасположенность к прямому общению с силой, хорошая наследственность и чрезвычайная эмоциональная встряска, к примеру, ярость или страх, да любой сильный стресс. В таких случаях сила помогает, Она дает возможность ограниченно использовать дар до его активации, как бы частично его активирует. И использование дара происходит неосознанно. Я слушал ректора и вроде бы все понимал, но как-то мне в это не верилось. Видимо, Милютина уловила мой настрой и, улыбнувшись, пояснила более детально. «Ты сказал, что ощущал чувства других. Что ты для этого делал? Ничего. А это была твоя защита. Ты мог ее себе обеспечить, но не знал, как включить. За тебя это делала сила. А вот пользовался ты этим уже сам. И судя по тому, что сила дала тебе 10 уровень до активации дара, пользовался неплохо. Впрочем, ранний уровень вполне может быть результатом хорошей наследственности. Но, так или иначе, ты его получил, с чем тебя искренне поздравляю. Это хороший знак. Благодарю, Анна Алексеевна», сказал я и опять слегка преклонил голову. Ректор улыбнулась, но тут же стала очень серьезной и сказала: «Я должна сообщить тебе еще кое-что. Одаренные, способные закрываться, относятся к категории потенциально очень опасных и подлежат учету. Согласно секретной директиве Министерства обороны, я теперь обязана сделать 3 вещи. Сообщить об этом факте в Комитет по делам одаренных, никогда и никому не рассказывать об этом случае и рекомендовать тебе держать эту способность в тайне. И от себя лично, я рекомендую тебе никому не говорить про уровень, как и про то, что ты являешься адептом силы. Даже куратору, никому. Благодарю за совет, Анна Алексеевна. Пожалуй, я скажу всем, что у меня склонности к магии воды, как у моих родителей, и средний дар. Ты умный парень, ты мне нравишься», сказала ректор. «Надеюсь, в последующем не разочаруешь. Если у тебя нет по-настоящему важных вопросов, то нам пора. Твои одногруппники и куратор нас уже заждались. С вашего позволения, я бы задал один вопрос», сказал я и, получив утвердительный кивок, добавил: «Как вы увидели мой уровень? Почему я его не вижу?» «Ты его тоже увидел?» Анна Алексеевна улыбнулась. «Прошу прощения, но я ничего не видел. Цвет шара над артефактом источника показывает предрасположенности к стихиям, размер его, величину дара, количество полос, уровень. Одна полоса соответствует 10-му и так далее. А теперь, Роман, нам действительно пора. Милютина даже назвала меня по имени. Это действительно можно было расценить как наивысшее проявление благосклонности. Но едва мы покинули храм источника, ректор вернулась в привычный образ. «Студент Андреев, вы можете присоединиться к своим товарищам», произнесла Анна Алексеевна своим дежурным официальным тоном, обратившись ко мне опять на «вы». «Благодарю, госпожа ректор», ответил я и присоединился к одногруппникам. «Еще раз поздравляю вас с активацией дара», громко и торжественно произнесла ректор, оглядев четверых студентов. «Желаю успехов в учебе и овладении навыками магии, и от меня примите поздравления», сказал Перовский. «Я надеюсь, наша академия будет вами гордиться». После этого Анна Алексеевна и Антон Олегович нас покинули и отправились к главному корпусу академии. «Ну и я, стало быть, поздравляю», сказал куратор, посмотрел на меня и спросил: «Я так понимаю, в итоге все прошло хорошо?» «Да, просто немного перенервничал в начале», ответил я. «Склонность к магии воды, средний дар. Ну, как я уже говорил, цвет шара — это не диагноз, а лишь подсказка, в каком направлении удобнее развиваться», сказал Андрей Николаевич. «И времени, чтобы сделать правильный выбор, у вас предостаточно. А размер шара – диагноз», усмехнувшись, добавила Мила, бросив колкий взгляд на Илью. Бывший орк насупился и злобно посмотрел на мою девушку, но ничего не сказал. А вот куратор не оставил Милину выходку без ответа. «Чернова», недовольно произнес Андрей Николаевич, «мне стыдно за тебя». И все, больше ни слова. Куратор не стал ни ругать Милу, ни читать ей нотаций. Но вот после этого мне стыдно, даже мне захотелось провалиться сквозь землю за поступок моей девушки. А вот Мила лишь пожала плечами и выдавила из себя дежурное «извините». Однозначно стоило с ней поговорить на тему поведения. Если мы хотели получить достойное образование и занять место среди лучших учеников Кутузовской академии, следовало вести себя соответственно. Эти колкости, что накануне на арене, что сейчас, нужно было прекращать. Ни к чему хорошему они привести не могли. Мила была горячей девчонкой, можно сказать, безбашенной. Она была невероятно горяча и прекрасна ночью в постели. Там ее огненный темперамент и постоянный напор были хороши и уместны. Но в любых других ситуациях ей стоило научиться охлаждать свой нрав, быть корректнее и по возможности держать все свои колкости при себе. Теперь, когда Мила была не просто моей подругой, а стала моей женщиной, распутывать все, что она могла натворить, без вариантов предстояло бы мне, а лишние проблемы были не нужны. Одного Левашова хватало с горкой. От занятий куратор нас освободил, чтобы мы могли отдохнуть после процедуры активации, осознать всю торжественность этого дела и всю важность этого дня. Не знаю, как двум бывшим оркам, но нам с Милой отдохнуть не мешало. В общей сложности мы спали за ночь не более 2 часов. Да и важность той ночи переоценить было трудно. Для нас обоих это был первый сексуальный опыт. И признаться, эмоции от него были не менее яркими, чем от активации дара. В общем, отдых был очень кстати. Прежде чем разойтись по комнатам, чтобы отоспаться, я пригласил Милу отметить вечером и активацию дара, и начало наших серьезных отношений. Разумеется, она с радостью согласилась. А мне нужно было, помимо отдыха, еще и выбрать приличное место для такого случая. В обычное кафе идти не хотелось, но здесь я всецело полагался на помощь Глеба, которому был невероятно благодарен за его уход на всю ночь. И еще я был благодарен двоим трусливым соседям по комнате за то, что сбежали. Договорились встретиться в 5 часов вечера у входа в общежитие. Когда мы расставались, Мила крепко меня поцеловала. Это было непривычно, но приятно. Хоть я и приехал в эту академию не романы крутить, а учиться, избегать отношений, если они не будут мешать учебе, было бы глупо. Имело смысл попробовать совместить. Главное, не терять голову. Глеб вернулся с занятий только к 4, разбудил меня и тут же задал главный вопрос. «Ну как, было?» «Было», — ответил я, — «но подробности обсуждать не буду». «Да мне подробности и не нужны», — рассмеялся сосед по комнате. «Мне и этого достаточно, чтобы за тебя порадоваться. Можешь не только порадоваться, но еще и помочь. Извини, но вторую ночь у знакомых на матрасе я ночевать не буду», — отрезал Глеб. «Хорошего помаленьку. Мне, вообще-то, всего лишь был нужен совет, куда Милу отвезти вечером. Мы же сегодня еще и дар активировали. Надо это все отметить». «Ну, совет, это всегда, пожалуйста. Веди ее в ржавую бочку», — сосед по комнате заметил, что название заведения меня не впечатлило, и пояснил. «Культовое место. Самый популярный сейчас клуб столицы. Правда, там недешево, но вся золотая молодежь сейчас там тусит по вечерам. Ну, или почти вся. Мне не очень хотелось идти именно в клуб. Я бы предпочел ресторан. Хотелось пообщаться в спокойной обстановке. Да и вообще, это было не только наше первое настоящее свидание, но и отмечание активации дара. Хотелось, чтобы все соответствовало важности отмечаемых событий. Но в то же время я опасался, что в ресторане нам с Милой будет неуютно. К тому же мне и одеть в статусное место было нечего, и не факт, что у Милы был гардероб для похода в приличный ресторан. Поэтому после недолгих колебаний я решил пригласить свою девушку в ржавую бочку. Что касается цен в этом заведении, они меня волновали не сильно. Спасибо дяде Володе, деньги на поход в дорогое место имелись. Хотя, конечно же, в будущем финансы стоило экономить. В будущем, но не в такой день. Глава 16. Ржавая бочка впечатляла уже снаружи. Отдельно стоящее 5-этажное здание в форме бочки, почти без окон, отделанное металлом и покрашенное под ржавчину. Клуб находился на окраине города. Чтобы туда добраться, нам пришлось заказать такси. Вокруг здания располагалась огромная парковка. Хоть таксист и подвез нас к самому входу, и мы почти сразу же вошли в здание, я успел заметить на парковке множество машин премиум-класса как российского, так и зарубежного производств. У столичной молодежи водились деньги. «Добро пожаловать в бочку», — поприветствовал нас здоровенный охранник на входе. «Должен предупредить, 4-й этаж после 23 часов будет закрыт на спецмероприятие. Спиртное лицам до 18 лет продавать запрещено. Вход на 5-й этаж только для лиц старше 21 года». Мы поблагодарили охранника и прошли внутрь, где сразу же попали в руки очаровательной девушки хостес. Она быстро рассказала нам, как все в бочке устроено. Весь 1-й этаж был огромным танцевальным пространством с кучей баров. Там правил балом диджей и было очень шумно. 2-й и 3-й этажи состояли из отдельных заведений разной направленности. От стейкхауса до веганского смузи-бара. Сердцем 4-го была сцена, вокруг которой располагались столики и небольшие бары. 5-й этаж был отдан под стриптиз и кабинки для отдыха особо важных персон. Мы с Милой, не сговариваясь, выразили желание съесть стейк, что было немудрено. Мы оба после завтрака не ели. Хостис провела нас на третий этаж, усадила за уютный столик и пообещала прислать расторопного и вежливого официанта. Хостис не обманула. Официант оказался действительно расторопным. Уже через полчаса на нашем столе красовались два сочных стейка и бутылка красного вина. В вежливости официанту тоже нельзя было отказать. При заказе вина он поверил на слово, что нам по 18 лет. И я сразу понял, почему ржавая бочка пользуется такой популярностью у столичной молодежи. «Сегодня на сцене четвертого этажа состоится концерт Ермовата», — сообщил нам официант, разливая вино по бокалам. «Мы в курсе», — ответил я, — «только нас уже предупредили, что туда не пустит». «Это да», — сказал официант, — «билеты были распроданы еще месяц назад, но сегодня у нас проходит акция. При заказе более, чем на 100 рублей вы участвуете в розыгрыше двух билетов на концерт. Хоть мы уже и заказали почти на 200 рублей, идти на концерт неизвестного Ермовата мне не хотелось. Миле, судя по всему, тоже, поэтому мы восприняли сообщение без особого энтузиазма». Официант разлил вино и, пожелав нам приятного вечера, удалился. Я взял бокал с вином, дождался, пока Мила поднимет свой и растерялся. Надо было предложить тост. За начало наших отношений, или за активацию дара, с чего начать? Второе было, безусловно, важнее, но мы все же были на свидании. За тебя, и за активацию твоего дара, выкрутился я. За нас, ответила Мила, чокнулась своим бокалом о мой и пригубила вино. Я тоже сделал глоток. Не сказать, чтобы мне особо понравилось. Я пил алкоголь всего четвертый или пятый раз в жизни и в вине совершенно не разбирался. Но душа требовала праздника и полноценного отмечания двух таких важных событий. Сначала я, вообще, хотел заказать шампанского, но вспомнил, как где-то читал, что к стейкам лучше подходит красное вино. На нем свой выбор и остановил. А вот в стейках, в отличие от вина, я разбирался и мог смело заявить, что повар в этом стейкхаусе не зря получал свою зарплату. Наши рыбы были великолепны, управились мы с ними довольно быстро и, чтобы не пить вино просто так, заказали сырную тарелку и ассорти из мясных закусок. За милой беседой мы не заметили, как бутылка опустела, а само вино уже казалось очень даже приятным. Можно было заказать еще бутылочку, но рисковать не хотелось, я и так уже чувствовал себя достаточно выпившим, с непривычки вино неплохо ударило по голове. «Хочешь десерт?» – спросил я Милу. «Хочу», — ответила она, — «но не такой. А откуда ты знаешь, какой я предлагаю? А чего тогда мы здесь сидим?» На этот вопрос ответа у меня не было. Не объяснять же Миле, что Глеб наотрез отказывается гулять второй вечер подряд. Я было уже собрался выяснять, на каких условиях можно арендовать кабинку для особо важных персон на пятом этаже, но Мила взяла инициативу в свои руки. «Мои соседки по комнате сегодня как раз собрались на этого Ермовата», сказала моя девушка. «С 11 до 2 часов ночи их точно не будет. 3 часа на десерт. Думаешь, концерт так рано закончится? Концерт до утра, но у них важный зачет завтра». «Уже 10», сказал я. «Не вижу смысла терять драгоценные минуты и уменьшать порцию десерта». Мы подозвали официанта, который притащил барабан для розыгрыша лотерейных билетов, раскрутил его и предложил нам достать билетик. Мила достала, и оказалось, что мы выиграли 2 билета на предстоящий концерт. Официант принялся нас поздравлять, мы поблагодарили его, я сунул билет в карман, быстро рассчитался и мы покинули помещение. Когда вышли на лестницу, меня ожидал сюрприз, я почти нос к носу столкнулся с одним из друзей Левашова, тем самым, кого я отправил в нокаут, и он был не один. Я уже представил предстоящую стычку, но к моей радости, друг Левашова говорил с кем-то по телефону и совершенно не смотрел по сторонам. Он почти столкнулся со мной, но не взглянул мне в лицо, а я сразу же отвернулся. Нет, я не боялся очередной стычки, мне просто очень не хотелось тратить на кого попало время, когда меня ожидал приятный вечер с девушкой. До академии доехали быстро, до общежития почти добежали, на второй этаж практически взлетели. К нашей радости, соседки Милы по комнате уже ушли на концерт. Мне кажется, я так быстро не раздевался, даже когда был в молодежном лагере, и мы с ребятами соревновались, кто быстрее разденется и сложит вещи стопочкой. Мы с Милой желали друг друга с такой страстью, что отлетевшие пуговицы нам не смущали. Да и просто терять каждую минуту от предстоящих 3 часов удовольствия казалось нам расточительством. Как бы ни было нам хорошо, но все хорошее рано или поздно заканчивается. Наши 3 часа страсти и безумия пролетели, и будильник, выставленный Милой на планшете, сообщил, что уже 2 часа ночи и ее соседки по комнате могут в любой момент вернуться. Мы собрали разбросанную по комнате одежду и почувствовали себя невероятно уставшими, но счастливыми. Я оделся, получил долгий поцелуй на ночь и отправился к себе. Дойдя до своей комнаты, попытался открыть дверь, но ничего не вышло. После нескольких попыток дверь все же отворилась, и в коридор выглянул запыхавшийся и лохматый Глеб. «Рома!» – удивленно воскликнул сосед по комнате. «Так быстро, 3 часа ночи уже», – сказал я. «Летит время», – грустно заметил Глеб. «Будь другом, часик еще погуляй, а, не проблема, погуляю. Могу и 2 погулять, и 3. 3 не надо, 2 хватит, мне отоспаться надо, завтра зачет. Спасибо». Глеб закрыл дверь, а я остался стоять в коридоре, совершенно не представляя, куда идти. Комнаты отдыха были закрыты, гулять по улице не хотелось, было довольно прохладно. Я на автомате засунул руки в карманы и обнаружил там выигранный билет на концерт. Не то, чтобы мне особо хотелось слушать песни неизвестного мне Ермовата, но в клубе хотя бы было тепло и можно было перекусить. После наших с Милой упражнений в любви мне захотелось есть. Я вызвал с проходной общежития такси и отправился в ржавую бочку. К моему приезду концерт был в самом разгаре. Лысый, одетый в одни шорты, татуированный парнишка прыгал по сцене и то ли пел, то ли кричал, а разношерстная толпа на танцполе перед сценой ему вторила. Более респектабельные посетители концерта сидели за столиками и наблюдали за концертом, потягивая алкоголь. Совсем уж уважаемые гости смотрели на это все с диванчиков VIP-лож, расположенных на возвышении вокруг сцены. Эти, помимо алкоголя, могли позволить себе и более забористые вещества. Послушав Ермовата около 10 минут, я понял, что не являюсь поклонником его творчества и решил, что можно с чистой совестью покинуть концерт. Тем более, очень хотелось есть. Я спустился на 3-й этаж и попытался найти свободный столик в одном из баров. Это удалось быстро, но к моему разочарованию, официант сообщил, что после 2 часов ночи кухня обслуживает только 5-й этаж, и ничего, кроме выпивки, я заказать не могу. Еще официант дал совет подождать до 3 часов, после этого времени стоимость аренды кабинок для отдыха была чисто символической. Я поблагодарил официанта и не спеша отправился наверх. До 3 часов оставалось 10 минут, поэтому я задержался на 4-м этаже. Еще немного послушал Ермовата, окончательно убедился, что это не мое и пошел на 5-й. Оказалось, что стоимость аренды кабинки для отдыха после 3 часов ночи была всего 25 рублей в час, а за 50 рублей ее можно было снять до самого закрытия, до 7 утра. Это меня устроило. Приехать в общежитие и столкнуться с тем, что Глебу нужно еще 2 часа, не хотелось. Я арендовал кабинку и заказал стейк с картофелем фри и литр холодного газированного кваса. Это было ужасно вредно есть на ночь, но душа и тело требовали продолжения праздника. Кабинка оказалась очень уютной. Вроде бы и небольшая, но в ней удачно расположилась 2-спальная кровать, стол с 4 стульями и телевизор, на который, помимо ТВ-программ, транслировался идущий внизу концерт. Еще к кабинке примыкал санузел, совмещенный с душевой. Еду принесли довольно быстро. Расправившись с мясом и картошкой, я решил сразу же лечь спать. Звукоизоляция у кабинок была отличной, звуки от продолжающегося этажом ниже концерта сюда не доходили. Я быстро разделся, выключил свет и лег спать. Боль я почувствовал минут через 10 после того, как лег. Боль сильную, но не мою. К этому моменту я почти уснул, но тут сон как рукой сняло. Ощущение чужой боли было настолько явственным, что мне показалось даже, что и у меня что-то болит. И это была не физическая боль, а душевная. Кому-то было плохо, очень плохо, просто невыносимо. Все это шло из-за стены, справа от моей кабинки. Возможно, кому-то было очень плохо, и он приехал в ржавую бочку, чтобы забыться в этом гамме, но не получилось. И теперь таинственный незнакомец арендовал кабинку, чтобы до утра остаться там со своей болью наедине. Я понимал, что вряд ли чем-то могу помочь этому человеку, не лезть же к каждому встречному с предложением помощи лишь потому, что ты можешь ощущать его эмоции. Мало кому такое бы понравилось. Да и мне, если я собирался становиться эмпатом, стоило относиться к таким вещам попроще. Надо было как-то отключить эту способность до утра и спокойно выспаться. Но как это сделать? Я пока еще не умел использовать подаренный мне силой навык. Попробовал объяснить самому себе, что это не мое дело, попытался думать о чем-то хорошем, о Миле, о наших отношениях. Ничего не помогало, боль за стеной становилась лишь сильнее и начала переходить в отчаяние. Дикое безумное отчаяние, смешанное со страхом. Мне стало не по себе, и я решил пойти в соседнюю кабинку и выяснить, что же там происходит. И как только я принял это решение, ощутил еще одну эмоцию, но уже от другого человека, из той же кабинки. И эта эмоция была неприятной. Я ощутил чье-то невероятное желание совершить насилие, какое-то совершенно животное чувство. Сомнений у меня не осталось, там за стеной совершалось насилие. Сексуальное, физическое или эмоциональное, этого я не знал. Но совершенно точно там находились насильник и его жертва. Я быстро вскочил с кровати, оделся и выбежал из кабинки. Подошел к соседней двери, дернул за ручку. Разумеется, оказалось заперто. Я постучал, подождал немного и снова постучал. Никто мне не открыл. Я подумал, что стоило пойти и вызвать охрану, а не ломиться самому в закрытую дверь. Но что бы я им сказал, что я одаренный эмпат и почувствовал за стеной неладное. Пока я думал, открылась дверь, и в проеме показалось недовольное мужское лицо. «Что надо?» – возмущенно спросил незнакомец. «Мы отдыхаем». Я осмотрел его, парень лет 20 в грязной майке, с длинными волосами, пятидневной щетиной и татуировкой в виде зеленой молнии на всю шею. На человека, который может себе позволить аренду кабинки для отдыха важных персон, пусть и со скидкой, он совершенно не был похож. Времени думать и разбираться не было. Я без разговоров, как говорится, прописал мощный джеб прямо в нос незнакомцу. Он вскрикнул, схватился за лицо и отступил на шаг назад. Дверь приоткрылась сильнее, я шагнул в комнату, добивая парнишку сильным хуком в печень. Он упал на пол, а я прошел дальше и обнаружил лежащую на кровати полуголую девушку и стоящего возле нее парня. «Ты кто такой?» – закричал он на меня. «Могу задать тебе тот же вопрос», – ответил я. «И еще спросить, что вы здесь делаете? А ты не видишь? С проституткой развлекаемся. Мне кажется, вы ее насилуете. А тебе какое дело? Мы девку купили, делаем с ней, что хотим». Вести беседы с этим отбросом мне не хотелось, и я сказал: «Даю тебе возможность быстро уйти». «Да кто ты такой, чтобы что-то мне давать?» – заорал насильник. Вытащил из кармана висевший на спинке стула куртки нож и бросился на меня. Выбить нож и сломать отморозку руку не составило мне труда. Он совершенно не умел драться и явно считал, что при виде ножа я должен был убежать. «Пошли вон, твари!» — крикнул я насильником. Пока я не вызвал полицию, оба отморозка, изрыгая ругательство, покинули кабинку, а я подошел к девушке. Она лежала на кровати, уткнувшись лицом в подушку и стонала. Одежда с девушки была почти вся сорвана, осталось только нижнее белье и то лишь нижняя его часть. «Вы в безопасности», — сказал я, — «вам не стоит больше ничего бояться. Если хотите, я могу вызвать полицию, если нет, то могу помочь вам собраться и уйти отсюда». Девушка пробормотала в ответ что-то невнятное, и я понял, что она очень пьяна. Осторожно подошел к ней и стал переворачивать на спину, чтобы хоть немного привести в чувство. Перевернул, несмотря на вялое сопротивление. Невольно рассмотрел ногое тело, красивая спортивная фигура, идеальные ножки, роскошная грудь, светлая кожа, черные волосы, закрывшее лицо. Если это была проститутка, то очень дорогая и ухоженная, и молодая. Я осторожно убрал волосы с лица девушки, и у меня перехватило дыхание и отпала челюсть. Передо мной лежала Арина. В то, что дочь князя Зотова могла быть проституткой, я поверить не мог. Это было просто невозможно. Но что она тогда делала в этом месте в таком виде с такими отбросами? Ответов на эти вопросы у меня не было. Я попытался завязать с Ариной разговор, но ничего не вышло. Девушка была настолько пьяна, что просто не понимала, что происходит. Я попытался одеть Арину, но и здесь потерпел фиаско. Тогда я просто прикрыл ее одеялом и принялся ждать, когда она проспится. Бросить ее в таком состоянии я не мог. Глава 17. Арина спала, а я сидел и пытался понять, куда я вляпался. Несколько раз меня подмывало встать и уйти, но вид беспомощной девушки и воспоминания о насильниках не давали мне этого сделать. Отморозки вполне могли вернуться. Еще была мысль вызвать полицию, но ее я тоже отогнал. Арина была наследницей влиятельного и уважаемого рода, вряд ли ее семья хотела бы огласки произошедшего. Проспала Арина чуть больше часа. Около 5 утра она пришла в себя, застонала и попробовала подняться. Я помог девушке, усадил ее на кровати, укутал в простыню и предложил воды. Арина отмахнулась. Она просидела так минут 10 и негромко произнесла: «Спасибо». «Да ни за что», — ответил я. «Не знаю, что здесь у вас произошло, но напилась ты сильно». «Я не пила», — ответила Арина и попыталась встать, однако у нее ничего не получилось. Девушка посмотрела на меня и добавила: «Пожалуйста, помоги мне дойти до душа». Я взял Арину под локоть, помог ей подняться и отвел в душевую кабинку. «Помощь?» — спросил я, когда девушка встала под душ. «Я отвернусь, но буду придерживать тебя за руку». «Включи ледяную воду и уходи», — ответила Арина. Спорить я не стал, выполнил просьбу и вернулся в комнату с кроватью. Минут через 10 пришла Арина, укутанная в простыню и с виду совершенно трезвая. «Еще раз спасибо», — сказала девушка. «И прости за тот случай в парке, мне ужасно неудобно, что так получилось тогда». Меня поразило, что Арина выглядела совершенно трезвой. Мне даже как-то не верилось в это, ведь каких-то 15-20 минут назад она была мертвецки пьяна. «Тебе рассказать, что произошло и почему я здесь?» — спросил я. «Я видела, как ты пришел, иногда меня немного отпускало, просто не могла ничего сказать. Что еще ты видела? Кто это был? Как ты вообще здесь оказалась? Еще видела, как ты пялился на мою грудь. Ну, извини, так получилось. Да плевать, это не самое страшное, что со мной произошло этой ночью. Лучше скажи, как ты здесь оказался?» «Снял соседнюю капсулу и когда проходил мимо этой, один из твоих мучителей открыл дверь, наверное, вы эти хотел. Я услышал, как ты кричишь, решил разобраться», — соврал я, не желая засветить свой навык эмпатии. «Но все же мне интересно, кто это был с тобой и как ты так напилась?» «Я не знаю, кто это был», — ответила Арина. «И я не пила». «Ты двух слов не могла связать», — возразил я. «Это было заклятие, очень сильное. Я была в полном сознании, но ни тело, ни язык, ни даже глаза не слушались». Неожиданное объяснение меняло дело. Стало понятно, почему девушка так быстро пришла в себя. В отличие от похмелья, последствия заклятий проходили быстро, конечно, если они не были летальными или на увечье. И еще стали понятны эмоции Арины, которые пробились ко мне сквозь стену. Пьяная в дым девушка в такой ситуации, возможно, до самого последнего момента вообще не понимала бы, что происходит. Арина же, находясь под действием заклятия и в полном сознании, с самого начала правильно оценила ситуацию и потому испытала сильный страх и отчаяние, которые до меня и дошли. «А кто это заклятие на тебя наложил?» — поинтересовался я. «Ты можешь хоть что-нибудь вспомнить?» «Могу кое-что, но мало». «Что? Извини, но я не могу это обсуждать с тобой. Я очень благодарна тебе за спасение. Ты спас не только мою честь, но и честь всей моей семьи. Но я должна сначала все рассказать отцу, а он уже примет решение, что из этого можно выносить за пределы семьи». «Понимаю», — ответил я. «Поможешь дойти до такси?» «Конечно». Я хотел опять взять Арину под локоть, но она отдернула руку и сказала: «Идти я могу сама, меня уже отпустила. Просто подстрахуй, чтобы я смогла дойти до стоянки без приключений, и дай мне пару минут, чтобы одеться». Намек я понял и сразу же отвернулся. Через 2 минуты девушка сообщила, что готова, и мы покинули капсулу. По пути зашли в мою, я забрал куртку, после чего отправились на стоянку. Там я посадил Арину в такси, запомнив на всякий случай номер, и сам поехал в общежитие. Досыпать в капсуле мне не хотелось, это было небезопасно. 2 насильников, с которыми я разобрался, наложить заклятие никак не могли, они не были одаренными. После активации дара я уже мог отличить одаренных от обычных людей, у одаренных с активированным даром аура была намного ярче. А если заклятие не могли наложить эти 2, то был кто-то еще, кому хотелось, чтобы наследница рода Зотовых была изнасилована. И этот кто-то мог вернуться. И он явно был зол на меня, ведь какие бы он ни преследовал цели, я ему все испортил. Еще одним врагом стало больше, на этот раз неизвестным. Зато можно было надеяться на улучшение отношений с Левашовым, все же я спас честь его невесты. Когда я вернулся в свою комнату в общежитии, Глеб уже видел 10-й сон. Было начало 7-го, я мог еще смело поспать около 2 часов, а то и больше, Поэтому быстро разделся и прыгнул в кровать, заведя будильник на 8:30. Завтраком решил пожертвовать, стейка с картофелем фри должно было хватить, чтобы продержаться до обеда. Неприятный громкий сигнал пропищал, казалось, сразу же, едва я уснул. С невероятным усилием я разлепил глаза и взял в руки планшет, в надежде, что неверно установил будильник. Но нет, часы показывали 8:30. Поднялся, быстро оделся, умылся и отправился на учебу. От общежития до учебного корпуса идти было всего ничего, метров 500. Примерно на середине между этими зданиями проходила асфальтированная дорога. Она вела от Калмовской набережной к автомобильной стоянке за учебным корпусом. Многие студенты, проживающие в столице, приезжали на учебу на своих авто, многих привозили водители. Когда я подходил к дороге, заметил стоявший на ней черный автомобиль представительского класса. Машина стояла немного в стороне, но когда я почти подошел к дороге, она сорвалась с места и подъехала, перегородив мне путь. Тут же из машины вышел водитель, двухметровый здоровяк в черном костюме, обошел ее и обратился ко мне. «Роман Андреев, допустим», — ответил я. Отрицать было глупо, вопрос был явно риторическим. «Будьте добры, сядьте в машину», — сказал водитель. «Это ненадолго. Мы тебя быстро убьем», — мысленно закончил я фразу здоровяка. Садиться в незнакомую машину у меня не было никакого желания, я быстро огляделся, не подходит ли ко мне кто-нибудь, чтобы силком меня в нее запихать. Никого не заметил, зато открылось переднее окно со стороны пассажира, и оттуда высунулась голова Арины. «Роман, не волнуйся», — сказала девушка. «Мой папа просто хочет задать тебе несколько вопросов. Тебе ничего не угрожает». Возможно, она была и права, никакой агрессии, каких-либо еще негативных эмоций я от сидящих в машине не ощутил. Но все равно было немного страшно. А вдруг Арина решила в рассказе отцу выставить насильником меня, мало ли что у нее на уме. Впрочем, если она не дура, а на дуру она, похоже, никак не была, то я нужен ее семье не как козел отпущения, а как ценный свидетель. Ведь, скорее всего, Арину подставили под двух отморозков не просто как красивую девчонку, а как наследницу рода Зотовых. Я это все понимал, но тем не менее было страшновато. Но с другой стороны, назвался груздем, полезай в кузов, спас дочь влиятельного аристократа, садись в машину. Убегать глупо, все равно найдут и поймают, но прослывешь трусом. Тем временем здоровяк в костюме открыл заднюю дверь. Я набрался смелости и сел в машину. В салоне находились Арина и ее отец. Князь Зотов, седовласый мужчина примерно 50 лет, средней комплекции и спортивного телосложения, сидел сзади, Арина впереди. Едва я устроился на сиденье и закрыл изнутри дверь, князь протянул мне руку и произнес: «Зотов Федор Сергеевич, отец Арины». Я пожал протянутую ладонь и сказал: «Роман Андреев, от себя лично и от всей нашей семьи, я выражаю тебе, Роман, искреннюю благодарность за спасение Арины. Мы будем разбираться, что там произошло, но что бы это ни было, мы понимаем, не окажись ты рядом, последствия были бы для моей дочери самыми печальными. Я рад, что смог помочь», — ответил я. «Ты защитил не только Арину, ты защитил честь нашего рода, я теперь твой должник», — сказал князь. «И это не пустые слова. Если когда-либо я чем-либо смогу отблагодарить тебя, сделаю это с радостью. Благодарю вас, князь, ваши слова большая честь для меня. Мне не хотелось бы тебя надолго задерживать, поэтому я быстро задам тебе пару вопросов, если ты не против». «Конечно, не против, задавайте. Вы хотите, чтобы я описал насильников? В этом нет необходимости, Арина их описала достаточно хорошо. Меня интересует, видел ли ты их где-либо раньше, не заметил ли особых примет у них, и, вообще, не заметил ли чего-то необычного? К сожалению, ничего совсем уж необычного я не заметил. Разве что яркая татуировка на шее у одного из них, зеленая молния. И где-то я их видел, да, вот незадолго до этого, но где, не помню. Попробуй вспомнить. Скорее всего, на 4-м этаже, там проходил концерт, и было много народа. Однозначно видел этого с татуировкой, но вот где, точно сказать не могу». Зотов достал визитку, протянул ее мне и сказал: «Здесь телефон начальника моей службы безопасности, Аркадия Антоновича Зубова. Если что-то вспомнишь, сразу же звони ему. Или если возникнут проблемы, тоже звони ему. И дай мне номер своего телефона на всякий случай». «У меня пока нет телефона», — ответил я, взяв визитку. не могу оформить пока. ИД-карту еще не получил. Я попрощался и покинул салон автомобиля. Арина перекинулась парой слов с отцом и тоже стала выходить. В этот момент я заметил проходящих по дороге ребят, которые шли на занятия. И среди них был друг Левашова. Он разговаривал по телефону. Меня словно пронзило молнией. Я вспомнил нашу встречу в ржавой бочке. Картинка всплыла перед глазами. Парень, которого я отправил накануне в нокаут, говорит по телефону, а рядом с ним стоят два незнакомца, и у одного из них татуировка на всю шею, зеленая молния. Я быстро запрыгнул в машину, вспомнил, сказал я удивленному Зотову. Я вспомнил, где я видел насильников. Это прозвучит странно, но они были в клубе в компании с другом Левашова. С каким? Хором спросили Зотовы. С тем, которого я во время драки в парке отправил в нокаут, ответил я в первую очередь Арине. О ком он говорит? Спросил Зотов дочь. Если я правильно поняла, то о Родионе Сорокине, ответила Арина. Он близкий друг Олега. Но это невозможно. У Родиона нет таких друзей. Ты уверен, что видел их именно с Сорокиным? Этот вопрос Зотов задал уже мне. Абсолютно, ответил я. Они вместе спускались по лестнице. Сорокин остановился поговорить по телефону, а они его ждали. Мы все проверим. Если это действительно так, то это очень ценная информация, сказал Зотов. Благодарю. Всегда рад помочь, ответил я дежурной фразой и опять вышел из машины. Следом выскочила Арина. Постой, сказала она. Роман, ты понимаешь, что если решил так отомстить Олегу и Родиону, то это очень глупо. Я действительно похож на такого идиота, который готов просто так наговаривать князю на сына графа? Спросил я. Не похож, ответила Арина. Просто у меня в голове такое не укладывается. Хотя, Арина неожиданно помрачнела, будто что-то вспомнила. Я думаю, твой отец все выяснит, попытался я успокоить девушку. Ты и так за ночь столько всего пережила, не забивай сейчас себе этим голову. Спасибо за поддержку, ответила Арина. И еще раз спасибо за то, что спас меня ночью. То, что сказал мой отец, не пустые слова. Мы действительно теперь у тебя в долгу. Особенно я. И мне ужасно стыдно за свое поведение в парке. Да и на арене тоже. Хотя подруга у тебя тоже не подарок. Она хорошая, попытался я оправдать Милу. Просто немного резкая. Она же не знала, что Левашов твой жених. А он и вправду вел себя как нарцисс. Не без этого, согласилась Арина. Но какой уж есть, я его не выбирала. Девушка осеклась, понимая, что ляпнула лишнее, и тут же сменила тему. Ты иди вперед, а то заметит твоя немного резкая подруга, как мы вместе в академию заходим, потом проблем не оберешься. Она у меня не такая. Это ты так думаешь, усмехнулась Арина. Все девушки такие. Глава 18. В аудиторию я вошел со звонком, быстро сел рядом с Милой и приготовился слушать преподавателя. Первой парой шла физика силы, интересный предмет, на котором нам объясняли, как меняются законы физики нашего мира под воздействием силы. Преподаватель рассказывал много полезной информации, но я его не слушал. Я думал о ночном происшествии и его возможных последствиях для всех и в первую очередь для меня. Прикидывал, мог ли я не войти в ту капсулу, почувствовав боль Арины, и понимал, что не мог. Мог ли я вообще не возвращаться в ржавую бочку, а вот на этот вопрос ответ был утвердительным. Вполне мог, но тогда два отморозка изнасиловали бы Арину, а это было бы несправедливо. Возможно, сила отправила меня пройти это испытание и помочь девушке. Так или иначе, что произошло, то произошло. Главное было понять хотя бы со временем, кого я в первую очередь нажил этим приключением. Врагов в виде Сорокина и неизвестных татуированных отморозков или друзей в виде семьи Зотовых. И я бы даже успокоился и забыл про это происшествие до окончания занятий, только вот связь друга Левашова с насильниками не давала мне покоя. После двух пар была большая перемена на второй завтрак. В столовой за едой я рассказал Миле обо всем, что со мной произошло ночью и утром. Моя девушка внимательно все выслушала и неожиданно улыбнулась. Поймав мой недоуменный взгляд, она пояснила: «Хорошо, что ты мне рассказал об этом. Я видела, как ты с этой стервой выходил из машины. Теперь я знаю причину, и я спокойна. Да я бы не сказал, что она такая уж и стерва», — заметил я. «Вы тогда обе как с цепи сорвались. Она стерва», — насупившись, произнесла Мила. «Но ты поступил хорошо, что помог ей. Насильники, отбросы, их вообще надо убивать». Развивать эту тему я не стал и перевел разговор на занятия, а потом раздался звонок, и мы отправились на третью пару. Как ни пытался я в этот день настроиться на учебу, у меня ничего не получилось. И третью, и четвертую пары я тоже провел в раздумьях. По окончании занятий куратор предложил посетить арену и понаблюдать, как старшекурсники проводят групповые бои, 3-на-3. Дело было добровольное, поэтому все пошли, а я отказался. Мне к этому времени уже просто хотелось быстрее прийти в общежитие и лечь спать. Однако быстро лечь спать мне было не суждено. По пути в общежитие я снова наткнулся на автомобиль Левашова. Здоровяк-водитель, заметив меня, выскочил из салона и обратился ко мне с неожиданной просьбой. «Федор Сергеевич просит вас навестить его в имении Зотовых», — сообщил мне водитель. «Это недалеко и не займет много времени». Я опять вспомнил поговорку про грусть, вздохнул и залез на заднее сиденье автомобиля. Поместье Зотовых находилось за городом. Размах его меня впечатлил. Один особняк чего стоил, раза в два больше нашего в Павловске. Правда, наш был красивее и богаче отделан. Меня пригласили в особняк, провели по нескольким коридорам и в итоге я попал в кабинет к князю Зотову. Он, увидев меня, улыбнулся и сказал: «Роман, извиняюсь, что пришлось потревожить, но твоя помощь нам необходима. Это займет буквально 10 минут. Пройдем». Зотов рукой показал на выход, и я первый пошел к дверям. В коридоре нас ждали уже знакомые мне водители и сурового вида мужчина лет 40 в какой-то незнакомой мне униформе, видимо, сотрудник службы безопасности. Мои догадки тут же подтвердил хозяин дома. «Это Аркадий Антонович Зубов», — сообщил мне Зотов. «Начальник нашей службы безопасности, его визитку я тебе сегодня утром дал. Аркадий Антонович тут проделал за эти несколько часов большой объем работы. Мы хотели бы показать тебе ее результат». Меня немного напрягли слова князя. С чего бы Зотову показывать мне результат работы его службы безопасности? Но деваться было некуда. «Если мне нужно это видеть, то я готов на это посмотреть», — ответил я, давая понять, что от любопытства не сгораю. Зубов предложил пройти за ним, и мы вчетвером направились по коридорам особняка, затем спустились в подвал, там немного поплутали, спустились еще и в итоге оказались в большой просторной комнате, как мне показалось, расположенной на уровне не менее 2 этажей под землей. Комната с виду напоминала помещение для пыток и, скорее всего, им и являлась. Она произвела на меня сильное впечатление, и оно особенно усилилось, когда я разглядел 2 раздетых по пояс мужчин, висящих вверх ногами в углу. Даже издалека я смог разглядеть, что они были в крови. Подвесили их за ноги веревками к деревянной балке.